Лансер, отвори дверь. Жуазель, нет, нет, не могу. Лансер, открой. Открой, Жуазель, если хочешь, чтобы я остался жить. Жуазель, почему ты хочешь, чтобы я открыла? Лансер, я хочу видеть тебя вблизи. Хочу касаться твоих рук, которых еще не касался. Опять смотреть на тебя так, как смотрел в первый день. Открой, или я погублю себя. Я не уйду. Жуазель, а ты уйдешь, если... Лансер, обещаю тебе, Жуазель. Уйду, как только откроешь. Раньше, чем ласточка, чем мысль успеет примчаться с того места, где он находится. Умоляю тебя, Жуазель, это слишком жестоко. Я стою у этой двери, подобно слепому нищему. Я вижу только тень твою, скользящую между листьями. Эти железные прутья ужасны и скрывают твое лицо. Один только взгляд, Жуазель, в котором я увижу тебя всю. После этого я уйду, как вор, убегающий с непомерным сокровищем, которое волочится за ним. Никто об этом не узнает. Мы же будем счастливы. Жуазель, Лансиор, это ужасно. Никогда я не дрожала, но сегодня я дрожу. Дело идет о твоей жизни, и она уже моя. Что это за свет, растущий так быстро? Он угрожает? Он предаст нас? Лансиор, нет. То солнце поднимается над стеною. Невинное солнце, благодетельное майское солнце, явившееся для нашей радости. Открой же, открой скорей. Каждая проходящая минута прибавляет новую опасность к тем, которых ты страшишься. Одно движение, Жуазель, один взмах твоей руки, и ты, в самом деле, откроешь мне дверь жизни. Жуазель поворачивает ключ. Дверь отворяется. Лансиор переступает порог. Лансиор, обнимая Жуазель. Жуазель, Жуазель, я здесь. Лансиор, вот я держу твои руки, смотрю в глаза, касаюсь волос и губ. В одном поцелуе, в одном мгновении все дары любви, которыми я никогда не обладал, и все присутствие любви. Мои руки так удивлены, что не могут нести эти дары, и вся моя жизнь не может их удержать. Не отклоняй свое чело, не удаляй своих губ. Жуазель, не для того, чтобы уйти, а чтобы к тебе приблизиться. Лансиор, не отворачивай головы, не лишай меня ни малейшей тени твоих ресниц, ни одного лучика твоих глаз. Не часы, а минуты угрожают этому счастью. Жуазель, я ищу твоей улыбки. Лансиор, твоя улыбка встречает мою в первом поцелуе, которым обмениваются уста наши, чтобы соединить нашу судьбу. Мне кажется теперь, что я тебя вечно видел, что я возобновляю в истинной жизни у пороги рая то, что делал на земле, обнимая твою тень. Жуазель, я обнимала тебя ночью, когда обнимала сновидение. Лансиор, у меня не было сомнений. Жуазель, я не колебалась. Лансиор, и все мне дано. Жуазель, все делает меня счастливой. Лансиор, твой взор глубок и полон доверия. Жуазель, а твой чист и полон уверенности. Лансиор, я узнаю глаза твои. Жуазель, я снова нахожу твои. Лансиор, руки твои на моих плечах лежат именно так, как я ожидал, не смея проснуться. Жуазель, а твоя рука на моей шее находит прежнее место. Лансиор, так именно закрывались твои веки под дыханием любви. Жуазель, так именно стояли слезы в твоих закрывающихся глазах. Лансиор, когда счастье так велико. Жуазель, горе не является, покуда любовь держит его в цепях. Лансиор, ты любишь меня? Жуазель, да. Лансиор, о, как ты мне сказала да. Да, до глубины сердца, до глубины мысли, до глубины души. Я, может быть, знал это, но надо было сказать. Наши поцелуи, даже если они не имели бы значения без этого «да», теперь довольно. Оно наполнит мою жизнь. Вся ненависть жизни не сможет стереть его. И 30 лет печали не смогут сгладить его. Я нахожусь в сиянии света, и весна опьяняет меня. Смотрю на солнце, на пробуждающийся сад. Слышишь ли ты птиц, заставляющих петь деревья и повторяющих твое чудесное «да»? видишь ли лучи, которые ласкают твои волосы, подобные алмазам, играющим среди огней, и тысячи цветов, которые склоняются к нам, чтобы уловить в наших глазах тайны любви, которые они не знают. Жуазель, открывая глаза. Здесь были жалкие мертвые цветы. Она оглядывается в изумлении, ибо с прихода Лансиора незаметно для нее мрачный сад мало-помалу преобразился. Дикие растения и сорная трава, отравляющие их, выросли, и каждая из них, соответственно своему роду, с чудной роскошью распустила свои цветы. Хилый вьюнок превратился в могучую лиану, белоснежные чашечки которой обвивают деревья, обремененные спелыми плодами и населенные чудесными птицами. Белый курослепник стал большим кустом яркого и нежно-зеленого цвета,